Глава 19. Находки Даукера. Выслушав откровения лорда Каллистона и Майлза Десмонда о передвижениях сэра Руперта Белскомба в ночь убийства, Даукер теперь не сомневался, что баронет виновен в преступлении. По слухам, в последнее время они жили несчастливо из-за многочисленных измен леди Белскомб, и только честь его имени помешала сэру Руперту подать на развод. Теперь, однако, он это сделал, так как открытое бегство жены с лордом Каллистоном было слишком вопиющим, чтобы его мог не заметить даже самый самодовольный муж. Даукер, однако, не верил в искренность заявления, рассматривая его просто как хитроумную уловку со стороны расчетливого негодяя, чтобы скрыть свое преступление. По мнению детектива, сэр Руперт изобразил гнев, узнав о явном вероломстве своей жены, подал заявление на развод, зная, что она мертва, и отправился на яхту с полной уверенностью, что не найдет там леди Белскомб. На самом деле, все это время он играл хитроумную роль, чтобы отвести от себя подозрения в убийстве. Теперь Даукер хотел найти медальон, который сэр Руперт сорвал с шеи жены, а также орудие преступления. Стало ясно, что малайский крис, забранный с виллы Клеопатры, не мог быть использован кем-либо. Следовательно, у баронета должен иметься какой-то собственный кинжал, который теперь, несомненно, находился у него. Если бы эти две вещи были найдены, то этого вкупе с показаниями Каллистона и Десмонда оказалось бы вполне достаточно, чтобы доказать вину сэра Руперта, если только он не сумеет доказать свою невиновность, на что, похоже, не оставалось шансов. Даукер не сразу поехал на Парк Лейн, так как после истерического признания вины Лены Саршайн, или вернее леди Каллистон, ему не терпелось узнать, как она оказалась на вилле Клеопатра, и когда его провели в гостиную, он столкнулся с лордом Каллистоном. Молодой аристократ выглядел усталым и измученным, так что, несмотря на его поведение, которое привело к убийству одной женщины и самообвинению другой, сыщику стало его жалко. «Что вам теперь нужно?» – раздраженно спросил он. «Вы пришли арестовать мою жену?» «Вашу жену?» – отозвался Даукер, делая вид, что слышит это впервые. «Да», – прямо ответил Каллистон. «Мы поженились во Франции, и теперь она моя жена. И я не верю, что она виновна в этом преступлении. А вы?» «Я же сказал вам сегодня утром, что нет», – спокойно заметил детектив. «Она сделала это только для того, чтобы спасти вас, потому что считала виновным вас». «Что тогда?» – резко спросил Каллистон. «Если бы вы спросили меня сегодня утром, я бы подтвердил, что обстоятельства были подозрительными», – мягко проговорил Даукер. «Но теперь я могу от всего сердца признать, что вы невиновны». «Откуда вы знаете, что я невиновен?» – с иронией поинтересовался Каллистон. «Потому что я нашел настоящего преступника, по крайней мере того, которого считаю настоящим преступником». «Сэр Руперт Белскомб?» «Да, сэр Руперт Белскомб». «Я так и думал», — с горечью сказал Каллистон. «Я знаю, что он ненавидел свою жену». «А разве у него не было причин?» — многозначительно возразил Даукер. Каллистон покраснел и отвернулся. «Я не святой», — пробормотал он тихим голосом. «И хотя мое поведение может показаться предосудительным, я просто оказался не в силах противостоять искушению». «А теперь?» «Теперь», — ответил Каллистон, поворачиваясь к сыщику. «Я женился на единственной женщине, которая мне действительно нравилась, и мы отправимся в кругосветное путешествие, как только она поправится. То есть, если она когда-нибудь поправится». «Неужели она так больна?» «Мозговая лихорадка», — коротко пояснил Каллистон. «Мне очень жаль это слышать», — тихо сказал Даукер, — «потому что она благородная женщина». Каллистон ничего не ответил, но бросился на кушетку и закрыл лицо руками. Поэтому, не произнеся больше ни слова, Даукер вышел из комнаты и покинул виллу Клеопатра. Было уже около 16:00, когда Даукер подъехал к особняку на Парк Лейн и спросил сэра Руперта Белскомба. Лакей сказал ему, что баронета нет дома, но, услышав его имя, добавил, что мисс Пенфилд приказала проводить его в библиотеку, если он придет. Даукер обрадовался, так как хотел задать Мэй несколько вопросов и последовал за слугой в очень довольном расположении духа. Мэй Пенфилд сидела за маленьким столиком и оживленно беседовала с мистером Норвудом, который расположился рядом с ней с раскрытой записной книжкой на коленях. Когда Даукер вошел, Мэй встала и в необычайном возбуждении двинулась ему навстречу. Лицо ее было очень бледно, под глазами залегли темные круги, но взгляд светился надеждой, ибо теперь в ней поселилась уверенность, что она спасет своего возлюбленного, хотя, с другой стороны, может потерять своего опекуна. «Я так рада, что вы пришли, мистер Даукер», — быстро сказала она. «Мы с мистером Норвудом обсуждали положение дел, и нам нужна ваша помощь». «Я с удовольствием помогу вам», — серьезно ответил Даукер, присаживаясь. «Мне хотелось бы сделать для мистера Десмонда все, что в моих силах, так как я был бессознательной причиной всех его бед». «Вы действовали только в соответствии со своим долгом», – деловито возразил Норвуд. «Улики против моего клиента были очень сильны, но улики против сэра Руперта...» «Они еще сильнее», – закончил детектив. «Совершенно верно, но мы должны найти эти улики». «Лорд Каллистон и мистер Десмонд могут поклясться, что видели, как он шел по Пикадилли за своей женой, а последний видел еще и то, как он сорвал медальон с шеи жены. Теперь я хочу найти этот медальон, а также, если это возможно, кинжал, которым было совершено преступление». Норвуд пожал плечами. «Вы можете быть уверены, что он не стал бы держать у себя такие опасные улики?» «Простите меня, но я думаю, что он так и сделал бы, потому что, рассматривая дело в целом, было бы невозможно доказать его вину, если бы не то обстоятельство, что его признали лорд Каллистон и мистер Десмонд. Даже если бы он избавился от кинжала, он, несомненно, сохранил бы медальон». «Почему?» – спросила Мэй. «Потому что ему и в голову не могло прийти, что медальон может быть предъявлен в качестве улики. Если бы не отметина на шее, никто бы никогда не узнал, что леди Белскомб носила медальон». «О, но я знала!» – с жаром сказала Мэй. «У нее был большой золотой медальон на тонкой золотой цепочке. Она всегда его носила». «Почему она придавала ему такое значение?» – поинтересовался Норвуд. «Не знаю, но она никогда не снимала его даже ночью». «Вы можете описать его?» – спросил Даукер, нахмурив брови. Мэй Пенфилд на мгновение задумалась. «Это было старомодное украшение», – проговорила она наконец. «Я никогда не видела его близко, так как леди Белскомб держала его при себе, но в нем, с одной стороны, были два завитка волос, светлый и темный, переплетенные вместе, а с другой, мне кажется, портрет». «Чей?» «Я не думаю, что сэр Руперт и леди Белскомб были так уж привязаны друг к другу. Скорее всего, это портрет лорда Каллистона». «У вас есть какие-нибудь предположения, где сэр Руперт мог его спрятать?» – спросил Даукер, оглядывая комнату. «Никаких», – ответила Мэй. «Он может быть у него в спальне или в гардеробной. А может оказаться и здесь?» «Здесь», — повторили оба мужчины, вставая. «Ну, сэр Руперт часто находился в этой комнате», — подтвердила Мэй. «В основном он сидел за этим столом, поэтому, возможно, положил его в один из ящиков, думая, что никто не станет рыться в его личных бумагах». Письменный стол, на который она указала, был массивным сооружением, украшенным красивой резьбой. По обеим сторонам располагалось бесчисленное множество ящиков, покрытая софьяном письменная доска, а позади нее еще несколько ящиков, а в центре его украшала фантастическая резьба, изображавшая голову Шекспира с персонажами его драм. Искусная отделка превращала стол в настоящее произведение искусства. «Он принадлежал отцу леди Белскомб, капитану Диксволу», сказала Мэй, когда они посмотрели на него. И он преподнес его сэру Руперту в качестве свадебного подарка. Даукер наклонился и потянул за ящики, но все они были заперты, после чего он выпрямился и выглядел несколько удрученным. «Шансов попасть туда не так уж много», — проворчал он недовольно. «И мы не можем вскрыть ящики, поскольку не имеем на это полномочий». Мэй Пенфилд ехидно рассмеялась. «Несмотря на то, что вы сыщик», — беспечно отозвалась она, — «я могу вам помочь. Мышь перегрызет сеть и освободит льва. Если сэр Руперт и спрятал медальон где-нибудь, то в тайнике этого стола. «А есть тайник?» – усомнился Норвуд, глядя на нее. «Да. Однажды я осматривала письменный стол, и леди Белскомб сказала мне, что там есть потайной ящик, о котором никто, кроме нее самой, не знал. Даже сэр Руперт, потому что ее отец не сообщил ему об этом, когда подарил стол. Я спросила ее, где он, но она отказалась показывать, предложив мне найти его самой». «И вы попробовали?» – поинтересовался Даукер. «Я женщина, а потому любопытна», – ответила Мэй с улыбкой. «Однажды я случайно обнаружила его, и сейчас покажу вам». «Подождите минутку», – возразил Норвуд. «Если сэр Руперт не знал о существовании этого тайника, то вряд ли он мог что-то там спрятать». Лицо Мэй Пенфилд вытянулось. «Да, это правда», – мрачно согласилась она. «Но я покажу вам его, и тогда мы найдем способ открыть другие ящики». «Все это закончится ордером на обыск», – решительно заявил Даукер. Мэй ничего не ответила, но, облокотившись на стол, надавила пальцами на уши шекспировской головы, послышался резкий щелчок, и сняла всю резную панель, открыв широкое, но неглубокое отделение, так что все предметы, помещенные в него, должны были бы стоять стоймя. Когда она сняла панель, Даукер вскрикнул и подался вперед, потому что перед ним был старомодный медальон, тонкая золотая цепочка и наконечник стрелы. Все трое посмотрели друг на друга в молчании, которое нарушил Даукер. «Несомненно», — сказал он, взяв медальон, — «именно про него вы говорили, мисс Пенфилд. Видите, с одной стороны здесь светлые и темные локоны, а с другой — лицо мужчины или, скорее, мальчика». И действительно, лицо было похоже на мальчишеское. Гладкое лицо, черные волосы, четко очерченные черты и темные глаза. «Кто это может быть?» – спросила Мэй, глядя на него. «Я уже видела это лицо раньше». «Я тоже», – решительно ответил Даукер. «В нем есть что-то знакомое. Но это точно тот самый медальон, который вы видели у леди Белскомб?» «Да, а вот и цепочка». «Отлично», – сказал Норвуд, беря наконечник стрелы. «Но что это?» Даукер посмотрел на него и улыбнулся. «Я бы посоветовал вам быть аккуратнее», – тихо предостерег он. «Он отравлен». «Отравлен?» – эхом отозвался Норвуд и быстро положил наконечник обратно. «Откуда вы знаете?» «Потому что теперь я уверен, что это оружие, с помощью которого совершили преступление. Мы были введены в заблуждение малайскими крисами, а женщину убили этим». «Значит, вы считаете сэра Руперта виновным?» – в смятении спросила Мэй. «Сэр Руперт ревнует свою жену. Он следит за ней в ту ночь, зная, что та собирается сбежать, встречает ее на Пикадилли, и один свидетель наблюдает, как он следует за ней, второй свидетель слышит, как баронет сердито ругается с ней, а также видит, как он срывает медальон с ее шеи. Потом его жена найдена мертвой. И в потайном ящике, известном только сэру Руперту, вам и мертвой женщине, найдены медальоны орудия преступления. Думаю, дело достаточно ясное». «Что вы теперь будете делать?» – поинтересовался Норвуд. «Положу все на место», – сказал Даукер, возвращая медальон обратно. «Подожду здесь сэра Руперта и допрошу его. Он станет все отрицать. Тогда я поставлю его в тупик, показав доказательства его вины. Будьте так добры, закройте ящик, мисс Пенфилд». Мэй подчинилась молча, потому что, хотя это открытие и спасло бы ее возлюбленного, ее все же глубоко печалила мысль о том, что это означает для ее опекуна. «Если бы его жена была хорошей женщиной, этого бы не случилось», — с горечью вздохнула она. «Если бы все люди были хорошими, у меня не было бы работы», — сухо заметил Даукер. В этот момент снаружи послышались шаги и голос человека, которого Мэй сразу узнала. «Это мистер Эллерсби», – быстро сообщила она. «Он пришел поговорить с сэром Рупертом о моей женитьбе. Я не желаю встречаться с ним». «Я тоже не желаю», – сказал Даукер, – «так и хочу видеть сэра Руперта одного. Нет ли здесь места, где мы могли бы подождать?» «Да, вот сюда», – указала Мэй и прошла в конец помещения, где была дверь, ведущая в меньшую комнату, перед которой висела занавеска. «Давайте все спрячемся тут, пока он не уйдет». Даукер и Норвуд взяли шляпы и последовали за ней, оставив библиотеку тихой и пустынной.